Кизиловый квас. 1 килограмм спелого кизила, 5-7 литров воды, 2 стакана сахара, 20 граммов дрожжей или корочка ржаного хлеба. Свежие плоды кизила растолочь в деревянной катке. Залить горячей водой на 24 часа. Затем процедить. Добавить сахарный песок и дрожжи. Дать перебродить 10-12 часов. Хранить квас в прохладном месте до 5-7 дней.